Но я сокрушаюсь больше о вас, нежели о себе, ваше величество. Что вы будете делать без своего жалкого шута Трибуле? Ведь вы так его любите. Как? Ты хочешь меня покинуть? Да еще теперь, когда у меня всего один шут на двух королей? Да, сир, именно теперь, когда на одного шута приходится целых два короля, не болтая чепухи. Я приказываю тебе остаться. Повинуюсь, ваше величество, но тогда издайте королевский указ, запрещающий господину де Вейвиль преследовать меня. Я лишь повторил ему то, что говорят о его жене, и за такой пустяк он поклялся, что оборвет мне уши и душу из меня вытряхнет. Если она у тебя есть, — добавил этот нечестивец. Ваше величество, да за такое кощунство ему язык надо отрезать. Ну-ну, успокойся, бедный мой шут. Тот, кто лишит тебя жизни, ровно через четверть часа после этого будет сам повешен. Ах, ваше величество, а нельзя ли сделать наоборот? То есть как это наоборот? Очень просто. Повесить его за четверть часа до того, как он меня убьет. Так будет лучше. Все расхохотались, и громче всех Франциск I. Король двинулся дальше, и взгляд его случайно упал на итальянского эмигранта Пьетро Строцци. «А, сеньор Строцци!» — воскликнул он. «Кажется, вы уже давно ходатайствовали о предоставлении вам французского подданства. Нам отнюдь не делает чести, что человек, столь доблестно сражавшийся за нас в Пьемонте и отвергнутый за это своей родиной, до сих пор не принят в число подданных второй своей родины Франции, ибо по храбрости вы настоящий француз. Сегодня же вечером, сеньор Строцци, мой секретарь Лемасон пришлет вам грамоту на подданство. Не благодарите меня. Я делаю это не только в ваших, но и в своих собственных интересах. Необходимо, чтобы Карл V нашел вас уже французом». «А, это вы, Челлини», — продолжал король, обращаясь к художнику. «И, как всегда, не с пустыми руками. Что это у вас под мышкой?» «Но, клянусь честью, мой друг, я знаю, как отблагодарить вас. Пусть не говорят, что Франциска I кто-нибудь превзошел в щедрости. Мессер Антуан Лемасон, вместе с грамотой для Пьетро Строцци изготовьте другую, для моего друга Бенвенуто Челлини, и притом безвозмездно. Бедному чеканщику труднее раздобыть 500 дукатов, чем вельможе Строцци». «От всей души благодарю вас, сир», — сказал Бенвенуто. «Но простите мое невежество. Что такое грамота на подданство?» «Как? Вы не знаете?» — укоризненно воскликнул Антуан Лемасон. А король расхохотался, как безумный, над столь наивным вопросом. «Грамота на подданство — это высшая милость, какую его величество может даровать иностранцу. Благодаря этой грамоте вы станете французом». «О, теперь я понял, сир, и несказанно вам признателен, но для чего мне эта грамота? Я и так всей душой предан вашему величеству». «Как для чего?» — воскликнул Франциск, по-прежнему в превосходном настроении. — «А хотя бы для того, Бенвенуто, что теперь, когда вы стали французским подданным, я могу подарить вам Большой Нельский замок, а для иностранца я не мог бы этого сделать. Мессер Лемасон, присоедините к грамоте на подданство дарственную на этот замок». «Ну как, Бенвенуто, поняли вы теперь, какую пользу может принести человеку грамота на подданство?» «О да, сир, и разрешите поблагодарить вас не один, а тысячу раз. Наши с вами сердца без слов понимают друг друга. Милость, которую вы мне сейчас оказали, позволяет мне надеяться на другую великую милость, о которой со временем я, быть может, осмелюсь просить ваше величество». «Я не забыл своего обещания, Бенвенуто. Заканчивай скорее Юпитера, и тогда проси, чего хочешь». «У вашего величества прекрасная память, и, смею надеяться, вы сдержите свое слово».